Для сбившихся с пути. Как заболевает кишечник и как заставляет болеть нас. Это может навредить. Молоко, хлеб и фрукты. Все дело в количестве. Не только наше пищевое поведение определяет, в какой форме кал выходит из организма. Это было бы слишком просто. В действительности все гораздо сложнее. Если мы употребляем пищу, с перевариванием которой у нас возникают трудности, кишечник страдает. Часто дело не в одной только еде как таковой, а в ее количествах. Проблемной пищей для многих являются лактозосодержащие молочные продукты, такие как молоко, йогурт, сливки или творог. У 80% взрослого населения перестает вырабатываться лактаза, фермент, необходимый для расщепления лактозы. А если лактоза не расщепляется, то она не может всасываться в тонкий кишечник. Затем она попадает в толстый кишечник в качестве пищи для бактерий, где начинается процесс брожения. За этим следует вздутие живота и диарея. Другим популярным проблемным пищевым компонентом является содержащийся в злаках глютен. У 1% людей он настолько раздражает кишечные ворсинки при вступлении в контакт с ними, что возникает интенсивная иммунная реакция, которая может, помимо прочего, привести к диарее. Так, ворсинки частично разрушаются и не могут больше поглощать все необходимые питательные вещества. Эта реакция не всегда протекает бурно. Мы едва ли замечаем, как наш кишечник устает при потреблении глютена. Также глютен способен ослабить связи между клетками кишечника, так называемые межклеточные контакты, вследствие чего кишечник начинает принимать пищевые компоненты, которые он не должен принимать. У многих людей с раздраженным кишечником перестает перевариваться фруктоза, сахар, в большом количестве содержащийся во фруктах, поэтому сразу же попадает в толстый кишечник и начинает там бродить. У нас возникает страшное газообразование, а в животе разворачивается активное действие, как на всенародном гулянии. Желания переваривать бродящую кашицу у кишечника нет, а значит, он стремится как можно скорее вывести ее наружу. Процессы брожения и гниения приводят к огромному скоплению бактерий и неконтролируемому выбросу ядов. Когда эти кишечные проблемы обостряются, появляются опухоли кишечника или атеросклероз сосудов. О том, какие последствия это имеет для нашего кишечника, его микрофлоры, печени, кожи, нашей нервной системы, каждой клетки в отдельности и даже позвоночника, вы узнаете в следующей главе. Хотите быть бодрым? Пейте молоко. Многим покажется знакомым этот старый рекламный слоган. Как и сегодня, в те времена производителям молока нужно было постоянно изобретать что-то новое, чтобы снабдить своим продуктом каждый дом. Ведь молоко является основной пищей только для грудничков и маленьких детей. Взрослым людям молоко и молочные продукты не так уж и нужны. Бодрящего эффекта молоко не приносит, потому что не содержит кофеина и никаким другим образом не способствует пробуждению. Напротив, содержание в нем триптофана, незаменимой аминокислоты, объясняет, почему некоторые люди выпивают стакан молока перед сном. Триптофан тесно связан с выработкой серотонина, гормона сна и счастья, отвечающего, помимо всего прочего, за наше настроение и сон. В орехах содержится до 10 раз больше триптофана, и в этом отношении они намного превосходят молоко. Но молоко может взбодрить иным способом. Представим, как лежа на диване перед телевизором, человек пьет молоко. Часом позднее, когда он уже почти заснул, у него в животе начинает урчать и бурлить. Чтобы не допустить худшего, он идет в туалет, между тем уже совсем бодрый, и освобождает себя от вызывающего брожения, раздражающего кишечник продукта. Дело в том, что у 80% взрослого населения не вырабатывается фермент лактаза, необходимый для того, чтобы расщеплять содержащийся в молоке сахар, лактозу. Лактоза – это дисахарид, это означает двойной сахар, углевод, состоящий из двух моносахаридных остатков – галактозы и глюкозы, связанных между собой. Для усвоения лактозы нужно, чтобы фермент разрушил эту связь, так как кишечник не способен принять дисахарид. Так, непереваренная лактоза поступает дальше, в толстый кишечник. Там она становится источником пищи для бактерий. Бактерии в ходе метаболизма производят водород, углекислый газ и жирные кислоты. Эти продукты жизнедеятельности бактерий раздражают кишечник и вызывают желание поскорее от них избавиться. Углекислый газ из-за чрезмерного газообразования может стать причиной болей и спазмов кишечника. Образующийся водород поглощается кишечником и выдыхается через легкие. Непереносимость лактозы проверяют так. Утром натощак вводят 50 грамм лактозы, и затем каждые 30 минут человек дышит в специальный прибор. Таким образом, измеряют концентрацию водорода в выдыхаемом воздухе. При непереносимости лактозы через 1-3 часа наблюдается повышение концентрации водорода. В немецкоязычном пространстве около 30% населения не могут переваривать лактозосодержащие молочные продукты. В мировом масштабе – 80%. Считается, что человечество еще за 5000 лет до Рождества Христова испытывало непереносимость лактозы. Неспособность переваривать молочные продукты после грудничкового и раннего детского периода обусловлена генетически, поскольку они служили главным источником питания только в этом возрасте. Природой устроено так, что выработка лактазы прекращается через несколько лет жизни. Когда люди начали эксплуатировать стадных животных и частично их доить, в некоторых регионах Европы начались генетические мутации. Молоко теперь стали пить и в преклонном возрасте, не опасаясь диареи. Эта мутация была унаследована и медленно распространялась по всей Евразии, однако до сих пор не коснулась, например, Средиземноморья. По этой причине, например, в Греции молоко не пили, но употребляли в пищу молочные продукты, так как в процессе длительного вызревания лактоза подвергалась бактериальному расщеплению. Греческий йогурт очень долго созревает, настаивается в чаше, поэтому у греков нет трудностей с его усвоением. Зрелый сыр также содержит очень мало лактозы, и поэтому беспрепятственно усваивается большинством людей с непереносимостью лактозы. Благодаря глобализации питьевое молоко стало доступно в Греции и других средиземноморских странах, однако не без последствий в виде метеоризма и жидкого стула. В Африке и Азии люди, которые могут пить молоко, не испытывая при этом дискомфорта, редчайшее явление. Население имеет почти 100% непереносимость лактозы. Это означает, что после 4-5 лет они уже не в состоянии пить молоко. Поэтому молочный шоколад не будет уместным подарком, не только потому, что может испортиться под действием высоких температур. Хотя многие из нас не имеют генетической предрасположенности к непереносимости молока, с годами эта способность нас подводит. В течение многих лет вы наслаждались капучино, и он отлично переваривался. Внезапно у вас появляется метеоризм и, возможно, даже диарея. Правильнее было бы сказать так. Молоко взбодрит или расшевелит уставший кишечник, но это может быть для него очень опасно. В 2012 году молочная промышленность убедила турецкое правительство в том, что 7 миллионов турецких детей пьют недостаточно или вообще не пьют молока. Правительство начало одну из крупнейших в истории страны программ национального питания. В первый день осуществления программы все дети получили бесплатно один пакет молока. В тот же день тысячи школьников были доставлены в больницу с симптомами тошноты, боли в животе и диареи, некоторые из них на скорой помощи. Турция относится к странам с населением, почти поголовно страдающим лактазной недостаточностью. Такая реакция была предсказуема. Но правительство все же решило придерживаться этой программы. Неизвестно, однако, какие аргументы его убедили. Процессы брожения вызывают раздражение в толстом кишечнике. Вследствие сильного газообразования может испортиться клапан, препятствующий скоплению бактерий и преграждающий путь в тонкий кишечник. А из-за бесконтрольного распространения в нем бактерий, называемого избыточным бактериальным ростом, тонкий кишечник заболевает. Таким образом, еще в нем начинаются процессы брожения. Уже через 15-30 минут после приема пищи слышится урчание и бульканье. Ферментация наносит ущерб добросовестно трудящимся кишечным ворсинкам, а значит, постоянно ухудшается снабжение нас питательными веществами и витаминами. Не только молочный сахар вызывает трудности с пищеварением. Употребление казеина или молочного белка также связано с определенным риском. У некоторых людей еще в грудничковый период он проявляет себя как аллерген и приводит к образованию так называемой молочной корки, что является первым признаком надвигающейся аллергии. Почему появляется аллергия на казеин, до сих пор на 100% не выяснено. Известно лишь, что некоторые люди плохо переносят казеин, им трудно расщеплять и переваривать его. Еще одной проблемой может стать гомогенизированное молоко. При гомогенизации молока жировые шарики размером от 2 до 10 микрометров измельчаются до 0,2-1,5 микрометров. Молоко под высоким давлением пропускается через узкую щель гомогенизирующего клапана. Диаметр человеческого волоса составляет около 100 микрометров. Раздробленные до такого состояния жировые шарики не поднимаются наверх и таким образом больше не образуется сливок. Гомогенизация делает молоко не только более привлекательным на вид, но и легче усвояемым. В исходном размере жировые шарики довольно тяжело перевариваются человеком, в этом участвует фермент липаза, расщепляющий молекулы жира. Но с большими комочками жира у нас возникают настоящие сложности. Непереваренные жировые шарики большого размера проникают в толстый кишечник, где высвобождаются жирные кислоты и так называемые гидроксилированные жирные кислоты, которые вызывают раздражение слизистой оболочки и ведут к диарее. По этой причине негомогенизированное молоко было проблемным продуктом и для тех, у кого вырабатывалась лактаза. Диарея была повсеместным явлением. Потребители были рады результатам изобретения, так как больше не страдали от непереносимости, и это позволило производителям повысить объем продаж. Но то, что поспособствовало лучшему обороту, совсем не принесло пользы нашему организму. С изобретением гомогенизации возникла новая проблема. В ходе экспериментов на животных было доказано, что кишечник отвечает на промышленно модифицированное молоко иммунной реакцией, при которой выделяется большое количество гистамина. Гистамин играет решающую роль в защите от веществ, чуждых человеческому организму. Многие из них вызывают аллергию. Последствиями стали кожные проявления аллергии и астма. Кроме того, увеличился в размере кишечник. Аллергические реакции не связаны напрямую с молекулами жира. Согласно одной из гипотез, сложные белки берут в кольцо молекулы жира и в результате первые не перевариваются в желудке. Словно прячась в троянском коне, они оказываются в тонком кишечнике, где могут вызвать иммунную реакцию. Если бы мы из этих соображений сократили потребление молочных продуктов, то мы оказали бы кишечнику неоценимую услугу. Но как это повлияло бы на наши кости? В конце концов, нам беспрестанно твердили, что молоко – источник кальция, необходимого для скелета. Нас убеждали, что человек – единственное существо, которому требуется молоко других существ до самой старости, иначе кости станут хрупкими, и мы получим остеопороз. К счастью, нет. Если бы молоко защищало нас от разрушения костной массы, в таких странах, как Австрия, Швейцария, Германия и других промышленно развитых государствах, было бы гораздо меньше людей, подверженных остеопорозу. В шведском исследовании 2014 года, в котором принимали участие свыше 60 тысяч женщин и 45 тысяч мужчин, женщин наблюдали в течение 22 лет, мужчин в течение 13 лет, было доказано, что неумеренное потребление молока женщинами ведет к повышению процента переломов костей и даже уровня смертности. Вывод. Сбалансированная диета с преобладанием в ней овощей, бобовых и орехов содержит достаточно кальция, чтобы сохранить наши кости до старости. Движения, связанные с ним нагрузки на позвоночник, солнечный свет, также защищают нас от переломов. Пройдет еще много лет, прежде чем будут открыты механизмы, делающие молоко одним из важнейших аллергенов. Потребуется еще больше времени, чтобы понять, почему кости от молока становятся более ломкими и почему это ведет к более ранней смерти. В то же время не стоит в ужасе забиваться в угол, если кто-то предлагает вам латте. Также не нужно отказываться от старого доброго сыра, если, конечно, он вам нравится. В повседневной жизни нужно обращать внимание на качество молочных продуктов. По возможности, они не должны быть модифицированы в процессе производства. Кроме того, лучше отказаться от ежедневного употребления молока в больших количествах. И если после чашки кофе с молоком вас мучит метеоризм, следует подумать о непереносимости лактозы. Если вы страдаете от экзем неизвестного происхождения, неплохо было бы вспомнить о том, что ответственность за это может лежать на молочном белке. Хлеб наш насущный. Ежедневное употребление хлеба добавляет хлопот нашему кишечнику, или лучше сказать то, что стали выдавать за хлеб в последние десятилетия. Зерно не всегда входило в наш ежедневный рацион. Если представить историю человечества в виде 60 метров листов бумаги формата А4, зерно оказалось бы на последнем листе. До этого времени человек довольствовался своей добычей на охоте или тем, что собирал в полях. Он, конечно, и раньше замечал, что некоторые виды птиц питались хлебным зерном. При попытках подражать птицам, он, должно быть, понял, что его пищеварительный тракт с зерном не справляется. В кале оставались непереваренные зерна, и таким образом он участвовал в распространении ареала произрастания зерна. То, что выходило снизу в том же виде, что и исходный продукт, заставило наших предков задуматься, пригодна ли эта пища для еды. Они размышляли о том, как уменьшить размер зерен. Для того, чтобы сделать зерно легче усваиваемым, нужно было тепло. Да, наши предки были умны. Прошло еще 10 тысяч лет, но не все еще привыкли к этому относительно новому пищевому продукту. На протяжении столетий зерна перемалывались в муку, а труднопереваримые остатки скармливали свиньям, пока эко-движение не предложило нам в 1970-е годы нечто новое. Началась мода на балластные вещества, получаемые из овощей и фруктов, что было правильно. Но, к сожалению, к ним были приравнены по степени полезности также и сложные для переваривания зерновые культуры. На самом деле, нужно было сразу заподозрить неладное, когда в кишечнике начиналось усиленное газообразование после употребления зерновых. Однако многие думали, что газ – символ нового, здорового образа жизни, и потому не нужно оценивать это явление негативно. Зерно значительно осложняет кишечнику жизнь не только из-за ярлыка «трудноперевариваемый», который заслуживает многие продукты из цельного зерна. В этом также стоит винить глютен – смесь белков, встречающаяся в большинстве зерновых культур. Название происходит от латинского слова, в переводе означающего «клей». Мы также называем его клейковиной. Когда мы месим тесто и разбавляем его большим количеством воды, остается что-то наподобие огромной жевательной резинки. Это и есть глютен. Газ, образующийся при добавлении дрожжей, поднимает наверх мелкие, глютеносодержащие остатки жвачки. Так появляется упругий воздушный хлеб, на котором можно было бы прыгать как на батуте, будь он достаточно большим. В последние годы содержание глютена в пшенице, наиболее часто используемом злаке, благодаря выведению новых сортов было утроено, что позволило сделать хлеб более пышным. Потребитель покупает, производитель осуществляет. Произвести тесто промышленным способом тем легче, чем выше в нем содержание глютена, а значит, газообразующей жвачки. Хлеб, имеющий в своем составе мало глютена, часто имеет ту же консистенцию, что и черствый глютеновый хлеб. Он более твердый и более плотный, что делает его для многих потребителей непривлекательным. На переносимость пшеницы могло повлиять и то, что за небольшой промежуток времени она настолько была изменена человеком, насколько природа не смогла изменить ее за тысячи лет. Но на самом деле в изменениях нет ничего плохого. Какая может быть жизнь без изменений? Все зависит от того, какие следует допустить, а от каких лучше отказаться. Не всегда, однако, кишечник страдает от глютена. Профессор Шуппан из Майнского университета около года исследовал потенциальные раздражители кишечника и обнаружил следующее. Белок под названием аденозин-трифосфатамилаза, АТФ, который был получен из современных сортов пшеницы с повышенной урожайностью, чтобы использовать его в борьбе с насекомыми, явился еще одной причиной кишечных расстройств. При том, как эффективно белок воздействует на насекомых и повышает тем самым урожайность, никто и подумать не мог, что он может нанести вред нашему кишечнику. На экорынках еще можно найти хлеб из пшеницы, не подвергавшийся никаким искусственным изменениям. Целиакия. При таком заболевании, как целиакия, будь это хорошо или плохо, все зависит от ответа нашей иммунной системы. В Германии от этой изменяющей привычное течение жизни болезни страдает примерно 1 из 100 человек. Еще 25 лет назад статистика была иной – 1 на 1000. О том, что это заболевание прогрессирует, можно сделать вывод и потому, что с каждым годом полки с безглютеновой продукцией в супермаркетах и на экорынках удлиняются как минимум на метр. Ежегодное потребление хлеба в Турции составляет почти 200 кг на человека. Соответственно, целиакия встречается здесь самое частое у 1,5 жителей из 100. Германия и Ирландия в этом отношении лидируют среди европейских стран с показателем около 80 кг на человека в год. Вы, возможно, предположили, что больше всего хлеба потребляют во Франции. Это можно объяснить не только тем, что французы изображаются в наших учебниках с багетом в руках, но и тем, что ни одна другая нация не имеет в своей кухне столь много разновидностей хлеба. Однако французы в среднем съедают до 60 кг ежегодно. Почему же этот белок под названием глютен так вреден для кишечника некоторой части населения? Спустя некоторое время после контакта с богатой глютеном пищей у подверженных целиакии развивается иммунная реакция на белок глиадин, одну из составляющих глютена. Эта реакция настолько сильная, что повреждает кишечные ворсинки тонкого кишечника, а если не лечить это заболевание в течение нескольких лет, то и вовсе разрушает их. Выделяется жидкий стул, так как жиры, поступающие с пищей, не перевариваются. Это также может привести к диарее, тошноте и физическому истощению из-за того, что железо, фолиевая кислота, цинк и витамины А, Е, К, Д и В12 не усваиваются в достаточной мере. В здоровом кишечнике слизистая оболочка отвечает за то, что должно быть усвоено организмом, и за то, что должно остаться в кишечнике. Поврежденная слизистая оболочка кишечника становится проницаемой для глиадина, что обусловливает повышенное содержание антител к глиадину в анализе крови у пациентов с целиакией. Как это влияет на дальнейшее течение болезни, неизвестно. Установлено, что иммунная система примерно 90% больных вырабатывает антитела к соединительно-тканным элементам кишечника, так называемой транглютаминазе и эндомизию. Кишечнику наносится ущерб не только из-за иммунной реакции на глютен, но и в результате атаки на него иммунной системы – аутоиммунной реакции. С аутоиммунным ответом связывают также бронхиальную астму и экзему. Можно сравнить этот ответ с реакцией сторожевого пса, который был обучен нападать на злоумышленников, но оголтело кусает все, что передвигается на двух ногах, в том числе хозяина, то есть в нашем случае атакует органы тела. Улучшенные возможности диагностики позволили выявить больше случаев заболевания целиакией. Кроме того, они помогли нам узнать, что не каждый пациент с целиакией страдает от диареи. Большинство взрослых пациентов жалуются на сильную усталость, невралгию, кровотечение и отеки. Конечно, имеет смысл при таких симптомах заподозрить целиакию и сдать анализ крови на соответствующие антитела. Но и это еще не все. Не только хлеб, глютен и АТФ создают трудности толстому кишечнику. Есть и другие механизмы. Сезам, откройся! Кишечник пропускает через себя чужеродные белки не только вследствие иммунных реакций и разрушения слизистой оболочки. Примерно 10 лет назад был открыт самостоятельно вырабатываемый толстой кишкой белок, способный ослаблять связи между клетками кишечника – занулин. Из-за этого белка кишечник становится проницаемым для тех видов молекул, которые не должны в исходном виде попадать в кровь, так как в этом случае они будут идентифицированы как чужеродные и вызовут защитную реакцию организма. И еще раз, при многих аутоиммунных заболеваниях например, таких как диабет первого типа, ревматоидный артрит, аутоиммунный тиреоидит и хронических воспалительных процессах, типа язвенного колита и болезни Крона, уровень занулина повышается в крови и стуле. Таким образом, белок занулин играет роль проводника. Это этакий «сезам, откройся» для всевозможных чужеродных гостей, которым не место у нас в крови и которые способны нанести нам вред. Остается открытым вопрос, почему кишечник сам производит белок, который ставит под угрозу работу всего организма? Ответа на этот вопрос нужно подождать от ученых. Мы можем только определить уровень занулина с помощью анализа крови или кала, и таким образом выяснить, затронула ли эта болезнь наш кишечник, и если да, то насколько сильно. Когда от яблок пучит? Молоко и зерновые – это те продукты, которые могут нанести нашему кишечнику вред. Их долгое время не было в рационе человека. Если бы с завтрашнего дня мы исключили их из своего меню, некоторые кишечники снова бы заулыбались, хоть никто об этом и не узнал бы. А как обстоят дела с фруктами? Исторически сложилось, что они уже давно присутствуют в нашем рационе и высоко ценятся из-за наличия в них витаминов. Так в чем же проблема? Проблема есть. Трудности при переваривании фруктов возникают, если не усваивается содержащийся в них сахар, фруктоза. Существует также крайне редкая форма непереносимости фруктозы, при которой фруктоза усваивается, но не расщепляется из-за врожденного дефекта соответствующего фермента. Это ведет к повреждению печени и почек, а также снижению уровня сахара в крови. Совершенно иная ситуация при мальабсорбции фруктозы, ошибочно также определяемой как непереносимость фруктозы. В этом случае нарушено всасывание фруктового сахара в кишечнике. Причина кроется в плохо подготовленной или перегруженной транспортной системе организма. Она заслуживает более подробного рассмотрения. Фруктоза – моносахарид, направляемый одной из транспортных систем кишечника в клетки или сквозь клетки. Первая транспортная система, которая была открыта учеными, доставляет глюкозу, также являющуюся одиночным сахаром, в клетки крови, поэтому ей было дано название «глют-1». До настоящего момента было обнаружено еще 14 транспортных систем. Транспортная система, отвечающая за всасывание фруктозы в кишечнике, была обнаружена пятой по счету, поэтому была названа «глют-5». Здоровый кишечник с функционирующей транспортной системой способен перемещать в день 30-40 грамм фруктозы. Если в кишечник поступает больше фруктозы, то она не транспортируется в клетки, то есть не усваивается. Вместо этого она направляется дальше из тонкого кишечника в толстый и служит пищей для бактерий. Бактерии радуются такой огромной порции сахара и сбраживают его до этилового спирта, углекислого газа, водорода и жирных кислот, что объясняет причину типичных жалоб при диагнозе мальабсорбция фруктозы. Углекислый газ отвечает за вздутие, жирные кислоты часто приводят к диарее, водород используют для дальнейшей диагностики. Его количество в выдыхаемом воздухе измеряют так же, как и при тесте на непереносимость лактозы. Можно сравнить транспортную систему с автобусным предприятием, которое каждый день может перевозить строго определенное количество пассажиров. Если автобус переполнен, остальные пассажиры не могут зайти. Еще несколько десятилетий назад проблемы не было, так как съедалось лишь небольшое количество фруктозы. Долгое время среднее потребление фруктозы составляло 15 грамм в день. Яблоко содержит 10-15 грамм. Раньше фрукты были доступны не круглый год, и если один раз вы переели фруктов и мучились от метеоризма, в следующий раз под рукой не оказалось бы так много. Сегодня рекомендуют съедать по меньшей мере 5 порций фруктов или овощей в день. Если отдавать предпочтение фруктам, это быстро приводит к перегрузке транспортной системы и появляется дискомфорт, несмотря на то, что мы думали, что сделали все правильно. К тому же, мы потребляем большое количество фруктозы неосознанно. Если на мармеладе стоит надпись «без сахара», значит он содержит фруктозу. И также обстоит дело со многими продуктами, подвергнутыми промышленной обработке. Интересно узнать, а почему вообще транспортировка фруктозы имеет ограничения? фруктоза, усваивается печенью как алкоголь, и в больших объемах она также ядовита, как спиртное. Ко всему прочему, она может стать причиной ожирения печени. Поэтому ограничить потребление фруктозы было бы очень разумно. Почему же тогда люди страдают от неалкогольного ожирения печени, если усваивается лишь ограниченное количество фруктового сахара? Обычный сахар, сахароза, это дисахарид. Он состоит из двух моносахаридов – фруктозы, фруктового сахара, и глюкозы, виноградного сахара. Глюкоза – питание для всех наших клеток. Нет предела, после которого она перестает усваиваться. Сахар в нашем кишечнике разлагается на отдельные моносахара, а фруктоза остается незамеченной в автобусе, который должен перевозить только глюкозу. Так, фруктоза зайцем добирается до печени. Сорбит, часто используемый в пищевой индустрии заменитель сахара, полностью блокирует транспортировку фруктозы. Все равно, как если бы в автобусе ехал Папа Римский, и никто другой не мог бы в него сесть. Фруктоза больше не будет расщепляться, что, естественно, усилит недомогание. До этого момента речь шла о людях, которые хотят зайти в автобус, но для них нет места. Однако, существуют такие заболевания кишечника и такие нагрузки, при которых продолжают движение только маленькие автобусы, соответственно, пропускная способность уменьшится. Для многих кишечников такой нагрузкой является глютен. К ним также относится избыточное размножение бактерий в тонком кишечнике. Как все это связано? Можно представить себе следующее. Глютен ослабляет кишечник, и поскольку ходит меньше автобусов, фруктоза усваивается не полностью. Вследствие этого начинаются сильные процессы брожения в восходящей ободочной кишке. Образующиеся газы создают сложности клапану между тонким и толстым кишечником. Он больше не может как следует закрываться. Микроорганизмы из толстого кишечника все больше проникают в тонкий, из-за чего последний утрачивает силу и здоровье. Исследования в разных странах показали, что треть испытуемых не могут полностью усвоить фруктозу в количестве 25 грамм. Значит, о действующей норме потребления в 30-40 грамм в день и говорить не приходится. Народная мудрость гласит: то, что не используется, разделяет участь всего земного. Но кое-чего мы не знаем. Когда за дело принимаются бактерии, в толстом кишечнике творится кромешный ад, а итогом этой деятельности могут стать серьезные заболевания. Лишь половина пациентов с непереносимостью фруктозы ощущают такие симптомы, как метеоризм и диарея, что нередко становится причиной раздражения кишечника. Микрофлора остальных не так остро реагирует на фруктозу и, соответственно, меньше инициирует процессы брожения. Вы, наверное, подумали: вот счастливчики. К сожалению, это не так, ведь мальабсорбция фруктозы влечет за собой еще некоторые неприятности. Метеоризм и диарея – это только симптомы, причина заболевания в больном или усталом кишечнике, который больше не в состоянии усваивать фруктозу. И, как мы уже заметили, он терпит крах не только из-за фруктозы, но и из-за питательных и жизненно необходимых веществ. Считается, что у кишечника возникают сложности с усвоением триптофана. Эта кислота присутствует в крови пациентов с аллергией на фруктозу в очень небольшом объеме. Как уже было сказано, триптофан преобразуется в мозгу в серотонин, также известный как гормон счастья. Чем меньше триптофана в крови, тем меньше его поступает в мозг, и настроение, соответственно, ухудшается. Немного приподнять настроение может шоколад. Когда мы едим сладкое, в поджелудочной железе вырабатывается инсулин, отвечающий за расщепление сахара. Однако это еще не все, что входит в его обязанности. Он также способствует усвоению триптофана. Конечно же, это не заменит лечение депрессии, причиной которой является усталый кишечник, хотя бы потому, что шоколад может сильно увеличить ваш вес. Но связь между сахаром и психологическим самочувствием очевидна. Недостаток фолиевой кислоты и цинка является частым сопутствующим явлением. При недостатке этих веществ, а также при депрессивных расстройствах, имеет смысл резко сократить потребление фруктозы, хотя бы на какое-то время. Фитнес-программа повысит усваиваемость триптофана, фолиевой кислоты и цинка, и жизнь снова заиграет яркими красками. Теперь вы знаете, почему с молочными продуктами, хлебом и фруктами нужно обращаться с осторожностью. Однако нет причин в панике отказываться от них. Гораздо разумнее следить за количеством того, что вы едите. Гистамин. Существует еще одно вещество, которое может вызвать расстройство ЖКТ при ослабленном, точнее, усталом кишечнике. Это гистамин, вырабатываемое организмом человека вещество, встречающееся и у других живых существ и растений. Производить его могут и сами бактерии. Это вещество, хорошо это или плохо, способно на все, как вы сами вскоре убедитесь. Перечень возможных жалоб велик. Здесь и головные боли, и мигрени, и насморк, и заложенный нос, и учащенный пульс, и аритмия, так называемая экстрасистолия, и жидкий стул вплоть до диареи, и низкое кровяное давление, и опухшие веки, и красные пятна на теле, и покраснение лица, то, что называют крапивницей. Все это говорит о том, что определенные продукты отторгаются организмом. Виновником всего этого является гистамин, который образуют бактерии в больших количествах из веществ, содержащихся в некоторых продуктах питания. Гистамин в нашем организме играет решающую роль в борьбе с чужеродными агентами, аллергенами, и является важнейшим фактором воспаления при болезненных аллергических реакциях и астме. Он приводит к расширению кровеносных сосудов и сокращению матки, что может вызвать преждевременные схватки во время беременности. Он заслуживает более пристального рассмотрения. Чтобы предотвратить схватки, плацента или детское место вырабатывает фермент, называемый диаминоксидазой, который активизирует разрушение гистамина. У беременных женщин содержание этого фермента в крови в 500-1000 раз выше нормы. Здоровый тонкий кишечник также в состоянии производить этот фермент в количестве, достаточном для того, чтобы нейтрализовать гистамин, поглощенный с пищей или вырабатываемый кишечными бактериями. Иначе не исключено возникновение названных недомоганий. Больной кишечник не в состоянии производить этот фермент в достаточной мере. Кроме того, его выработке препятствует алкоголь и некоторые медикаменты. Когда гистамин взаимодействует со слизистой оболочкой кишечника, нейтрализовать его может диаминоксидаза. Если ее слишком мало, печень предпринимает последнюю попытку погасить пожар с помощью фермента под названием метилтрансфераза. Эти ферменты сравнимы с подразделениями пожарной охраны, постоянно находящимися в поиске возможных очагов возгорания, чтобы не допустить возникновения пожара. Что же происходит в действительности? Предположим, кишечник функционирует нормально, и количество диаминоксидазы достаточное. Вечером вы употребляете продукты, богатые гистамином, стейк из тунца и немного эмментальского сыра с красным вином для завершения ужина. Во-первых, красное вино содержит очень много гистамина. Во-вторых, алкоголь выводит из строя пожарную охрану. Часто это сопровождается заложенностью носа, а на следующее утро – головной болью. Возможно, если бы вы выпили белого вина, этого бы с вами не случилось. Если вы испытываете хотя бы один из перечисленных симптомов, вы, возможно, догадываетесь о том, что срок годности употребленных вами продуктов был превышен, либо причиной расстройства стал усталый кишечник, который больше не в состоянии предоставлять достаточно сотрудников пожарной охраны. Также, возможно, на число пожарников повлиял алкоголь или определенные лекарства. Вероятно, вы употребили продукты, высвобождающие гистамин. Они способствуют выделению организмом собственного гистамина, что вызывает у нас аллергию. Существует простой способ определить причину. На неделю воздержитесь от содержащих гистамин продуктов и откажитесь от алкогольных напитков и пищи, на которую у вас аллергия. Кроме того, вы можете сдать анализы на содержание гистамина и диаминоксидазы в крови до визита к врачу. Результаты эксперимента не всегда однозначны. Поэтому недельный запрет нужно подкрепить тестом. Специально для нашей фитнес-программы я приведу список, который даст нам представление о содержании гистамина в различных продуктах и поможет восстановить кишечный баланс. Продукты, содержащие гистамин. Зрелый сыр, колбасные изделия и салями, рыба, несвежепойманная, красный винный уксус, квашеная капуста, помидоры, шпинат. Напитки, содержащие гистамин. Красное вино, шампанское, светлое пиво, белое вино, темное пиво. Вещества, тормозящие выработку диаминоксидазы. Алкоголь, ацетилцистеин, АЦЦ, отхаркивающее средство при кашле, амброксол, аминофеллин, хлороквин, клавулановая кислота, изониазид, метамизол, метахлопромид, пропофенон, верапромид. Вещества, вызывающие повышенную выработку гистамина. Шоколад, в некоторых случаях цитрусовые, клубника, киви, орехи. Сначала флора и фауна, бактерии второстепенны. Кишечник страдает не только от пищи, которую мы употребляем. То, какие микроорганизмы, а проще говоря, микробы в нем развиваются, и то, что они производят, пока растут, может оказать влияние на работу кишечника и в конечном итоге на наше собственное здоровье. Кишечная флора – сообщество кишечных микроорганизмов. Этот термин не сходит с уст, по крайней мере, с уст тех, кто твердо решил улучшить свое здоровье с помощью йогурта с живыми бактериями – йогурта-пробиотика. При мысли о том, что вы едите йогурт, заселенный бактериями стула, вы наверняка содрогнетесь. О кишечной флоре сейчас говорят очень много. Что же, собственно, собой представляет кишечная микрофлора? Флора была известна как римская богиня цветов, весны и юности, а в научном мире олицетворяла растительный мир. Возникает резонный вопрос. А что же она делает в нашем кишечнике? Еще совсем недавно бактерии причисляли к растениям, соответственно, название кишечная флора – пережиток прошлого. Амеб и червей, которые могут затеряться в нашем кишечнике, можно было бы отнести к кишечной фауне, то есть к животному миру, но это только бы все усложнило. И потому название кишечная флора используется для всей совокупности бактерий, грибов, паразитов, вирусов и прочих жителей кишечника. В нашем кишечнике способны размножаться примерно 1000 видов бактерий. В действительности же в каждом из нас находится пестрый букет из 300 видов. Неизвестно, как выглядят около половины из них, так как их невозможно вырастить вне кишечника. Но почему мы выбрали из всего имеющегося разнообразия именно эти 300 видов, также неясно. Существует предположение, что это связано с тем, с какими микробами мы вступали в контакт при рождении. Микрофлора детей, рожденных посредством кесарево сечения, отличается от микрофлоры тех, кто появился на свет естественным путем и контактировал с кишечными микробами в родовых путях. Если бы наши бактерии были тюльпанами, и мы бы посадили по 100 тюльпанов на квадратный метр, а на нашей планете была бы только плодородная почва и не было океанов, то мы могли бы полностью засадить тюльпанами 2000 планет, аналогичных нашей. Каждый из нас. Хотите узнать кое-что из истории бактерий? Вскоре после того, как около 200 лет назад европейская наука узнала о существовании кишечных бактерий, она попыталась выяснить, полезны ли эти бактерии для нас, влияют ли они на нас и могут ли нанести вред. Луи Пастер, французский химик и микробиолог, в 1880 году проводил исследования на животных, которых он кормил стерилизованной пищей, чтобы проверить, смогут ли они выжить без кишечных бактерий. Они не смогли. Он пришел к выводу, что кишечная микрофлора жизненно важна для людей. При этом он прекрасно понимал, что опасные бактерии могут находиться за пределами нашего кишечника. К сожалению, Пастер понятия не имел о существовании витаминов. Поэтому ему не пришло в голову, что из-за стерилизации пищи он лишил подопытных животных шанса на выживание. Поскольку хирургия находилась в начальной стадии своего развития, он также не мог знать, что люди, которые в результате несчастного случая или тяжелой болезни теряют свой толстый кишечник, и, следовательно, все микробы, живущие там, способны вести долгую, здоровую жизнь. В начале 20 века, после того, как человек узнал о том, что витамины жизненно необходимы, утверждалось, что даже бактерии способны вырабатывать витамины, потому они необходимы для нашей жизнедеятельности. Было сделано все, чтобы доказать эту идею. Затем, в 30-х годах 20 века, было доказано, что кишечная микрофлора отнюдь не является необходимой, что кишечные бактерии потребляют больше витаминов, чем производят, и что сильные токсины образуются при образовании неперевариваемых или плохо перевариваемых остатков пищи. Но было уже слишком поздно. Устойчивое мнение сформировалось на протяжении десятилетий не только в сознании научных деятелей. И стало ясно, что потребуется десятилетие, чтобы полностью искоренить эти идеи. Влияние кишечной микрофлоры на наш организм активно изучается в течение 10 лет. Но как выглядит безвредная кишечная микрофлора? Мы знаем, что у нас есть микрофлора, есть бактерии во рту, и что в желудке практически нет микроорганизмов из-за повышенной кислотности. Мы знаем, что едва ли какому-то микробу удастся покинуть живым это кислотное пекло. Однако, если желудок болен или получает плохо пережеванную пищу, у бактерий есть шанс попасть в тонкий кишечник. В конечном итоге, это приводит к тому, что наш кишечник заселяют новые микробы, если окружающая среда благоприятствует им, а сопротивление ослабевает. При этом, конечно, увеличивается вероятность того, что среди них будут болезнетворные микроорганизмы. В здоровом тонком кишечнике почти нет микроорганизмов, по крайней мере, в первой половине. Но если клапан между толстым и тонким кишечником закрывается не полностью, микробы могут попадать в него из толстого кишечника. Но причин для беспокойства нет, поскольку тонкий кишечник обладает естественной защитой от бактериального размножения. Если он ослаблен, он теряет способность защищаться, и мы заболеваем. Как вы уже знаете, это называется бактериальным ростом. Затем бактерии проникают с нашей пищей в тонкий кишечник до того, как он переварит ее и передаст нашему организму питательные вещества через кровь. Это приводит к неправильному снабжению питательными веществами, ощущению голода, болям в суставах и многому другому. Обычно бактерии атакуют непереваренные остатки только на своей территории, в толстом кишечнике. Именно от этих остатков пищеварения зависит, какими будут микробы и в каких количествах они будут размножаться, независимо от того, насколько полезной или вредной является кишечная микрофлора. Например, микрофлора кишечника младенцев, питающихся молоком матери, разительно отличается от микрофлоры грудничков, находящихся на искусственном вскармливании, то есть питающихся коровьим молоком. Единственная разница между белком грудного молока и белком коровьего молока заключается в том, что последнее у нас немного хуже усваивается, тем самым активизируя бактерии, которые охотно усваивают то, что мы не переварили. Другой пример. Когда вы часто потребляете плохо пережеванное мясо или потребляете его в большом количестве, это создает особенно благоприятную среду для гнилостных бактерий в толстом кишечнике. И они производят канцерогенные гнилостные яды. Риск рака кишечника увеличивается. Одновременное потребление пищи, богатой клетчаткой, способно снова снизить риск развития рака, поскольку эти волокна частично поглощают гнилостные яды, ускоряют время проходимости кишечника и тем самым минимизируют воздействие на стенки кишечника. Пример того, насколько в толстом кишечнике все взаимосвязано. Еще один пример. Недавние исследования показали, что гниение плохо переваренных куриных яиц способствует выработке ядов, которые вызывают артериосклероз. Некоторые яды образовываются из-за неправильного пищевого поведения, при котором все, действительно все превращается в калории. Вот так вы толстеете. Вы знаете о вызывающем опасения увеличении количества людей с избыточным весом в развитых странах. Кишечная микрофлора способствует этому. Но главное – то, сколько мы едим и как мы едим. Может быть, мы можем немного повлиять на кишечную микрофлору, потребляя кишечные бактерии. Но прежде всего, мы можем улучшить ее, изменив свой рацион, изменяя то, как мы едим, и, наконец, то, что мы едим. Уже очень давно предпринимались попытки поселить в нашем кишечнике безвредные кишечные бактерии с помощью йогурта, других пробиотических продуктов или препаратов. Пробиотический означает содержащие живые микроорганизмы, такие как, например, молочно-кислые бактерии в йогурте или грибы в дрожжах, микробы в квашеной капусте и так далее. В основном они неэффективны, потому что бактерии просто не могут выйти живыми из здорового желудка. Их убивает кислота. Нужно было бы хотя бы на некоторое время нейтрализовать кислоту в желудке с помощью щелочи. Кроме того, для роста бактерий необходима специальная, подходящая для них среда. Эта идея пришла в голову Максу фон Петтенкоферу, баварскому гигиенисту, в 1892 году, когда он проглотил 1 кубический сантиметр культуры бактерий, вызывающих холеру, чтобы доказать, что окружающая среда имеет решающее значение для роста бактерий. Он выпил стакан воды, в котором растворил щелочной порошок, бикарбонат натрия, чтобы снизить кислотность желудка и гарантировать, что бактерии холеры попадут в его кишечник. Он не заболел. Следует отметить, что люди способны на безумные поступки, когда твердо в чем-либо убеждены. Если у нас здоровый кишечник, в котором преимущественно обитают безвредные кишечные микроорганизмы, вредным микробам будет сложнее поселиться в нем, так как им не нравится здоровая среда. Безвредная микрофлора кишечника является для нас в некотором роде иммунной системой. У микробов нет ни малейшего желания делиться своей пищей, не говоря уже о том, чтобы отдать свое место обитания злым захватчикам. Как только мы начинаем стимулировать процесс брожения и распада неправильным пищевым поведением и неумеренным потреблением пищи, окружающая среда в кишечнике изменяется, и вредным бактериям становится легче в нем размножаться. Вы можете сами решить судьбу бактерий, которые будут распространяться в вашем кишечнике, выбирая как, когда и что вы будете есть. В фитнес-программе для вашего кишечника делается попытка обезвредить кишечную микрофлору, уменьшить ферментацию, гниение и тем самым изменить среду. Подробнее об этом в главе 3. Вопрос антибиотиков. Что и как мы едим в значительной мере определяет, будут ли в кишечнике распространяться безвредная микрофлора или микроорганизмы, наносящие нам вред. Естественными врагами микрофлоры являются патогенные, болезнетворные микробы, которые способны перехитрить все защитные механизмы. Чаще всего это приводит к тому, что мы страдаем от диареи. Микробы могут обмануть наш организм и проникнуть в него. Результатом могут стать серьезные, опасные для жизни болезни. Но это еще не все. Некоторая группа лекарств, а именно антибиотики, создает проблемы нашему кишечнику. Антибиотики – это благо для человечества, но часто кошмар для нашей кишечной микрофлоры. Перед тем, как отправиться в отпуск летом 1928 года, Александр Флеминг 1881-1955, шотландский бактериолог, засеял агаровую пластинку бактериями. Агаровые пластины представляют собой круглые стеклянные чашки, которые содержат питательную среду, подходящую для бактерий. По возвращении он обнаружил, что помимо бактерий, на пластинах вырос плесневый гриб, рядом с которым бактерии не размножались. У гриба было латинское название «Penicillium notatum», что навело Флеминга на мысль назвать бактерицидное вещество, которое он производил, пенициллином. Он обнаружил, что определенные бактерии были убиты этим ядом, но он не токсичен для клеток человека или животных. Но ему в голову не пришла мысль о борьбе с помощью этого яда с болезнями. Прошло почти 10 лет, прежде чем австралиец Говард Флори и немец Эрнст Борис Цейн обнаружили в поисках антибиотиков открытие Флеминга. Пенициллин был впервые протестирован в 1941 году для лечения инфекций у людей, которые ранее были смертельны. Имеющиеся количества были настолько малы, что пенициллин восстанавливали из мочи, подвергавшихся лечению пациентов. Несмотря на эти действия, количество препарата часто было недостаточно для успешного лечения. Состояние пациентов ухудшалось после кратковременного снижения температуры. Они все же становились жертвами инфекции. Немногим позже Началось промышленное производство. С момента окончания Второй мировой войны, когда для лечения боевых ран потребовался большой объем пенициллина, в Европе его начали производить в достаточных количествах. По прошествии десятилетий были разработаны другие антибиотики с антибактериальным действием, на фоне которых пенициллин был неэффективным. С их помощью было спасено много жизней. Почти все заболевания, вызываемые бактериями, стали поддаваться лечению. Послеродовая лихорадка и воспаление сердечного клапана – это лишь два недуга, которые могли привести к смерти до начала эры антибиотиков. Воспаленный вросший ноготь мог легко стать причиной потери всей ноги. Успех хорошо технически выполненных операций зависел от того, смогут ли антибиотики предупредить инфекцию в ране. У любой медали есть обратная сторона. Из-за невероятного успеха антибиотики перестали применять исключительно для сложных и опасных для жизни заболеваний. Обычные простуды, которые в основном вызваны вирусами, антибиотики здесь совершенно неэффективны, также начали лечить антибиотиками, наряду с неосложненными бронхиальными инфекциями, воспалениями среднего уха, инфекциями мочевого пузыря и многими другими болезнями. Кроме того, антибиотики начали использовать в больших количествах при откорме животных, и мы тоже стали их поглощать при употреблении мяса. Таким образом, бактерии научились бороться с новыми для них ядами. Многие стали устойчивыми к ранее губительным веществам. В этом они просто асы. Представьте себе следующий сценарий. Мы наносим на пластину, не превышающую размер ладони и населенную 10 миллиардами бактерий, это больше, чем людей на планете, действенный антибиотик. Все погибают, и только одна бактерия оказывается устойчивой к антибиотику. Один день спустя пластинка заселена 10 миллионами потомков этой бактерии. Еще через день их так же много, как и позавчера. Для нас этот процесс занял бы около 400 тысяч лет. В борьбе за существование побеждают сильнейшие. У нас все так же, как у бактерий. Однако у бактерий совершенно другое время исчисления. Оно во много крат короче, чем у нас. В последние годы все увеличивается количество бактериальных инфекций, в борьбе с которыми не используются антибиотики, так как они стали неэффективными. Всего за 70 лет многие бактерии научились справляться с ядом. Самые сильные выжили и передали свои свойства потомкам. Большая часть наших кишечных микробов привыкла к антибиотикам. Сегодня кишечная микрофлора маленьких детей уже устойчива к большинству антибиотиков. Было бы хорошо, если бы эти микробы были не в состоянии передать свои свойства и болезнетворным организмам. Диарейные заболевания могут быть обусловлены поврежденной после приема антибиотиков кишечной микрофлорой или прямым действием некоторых антибиотиков на стенке кишечника. Антибиотики приводят к патологическим изменениям. Если мы имеем дело со сложной, опасной для жизни болезнью, мы, конечно же, готовы смириться с этими побочными эффектами. Однако, если это обычная ОРВИ или неосложненная бактериальная инфекция, перед применением антибиотиков следует хорошенько подумать. Яды в кишечнике. Их влияние на организм. Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости. Одна лишь доза делает яд незаметным. Писал в 1538 году швейцарский врач Филипп Аврелий Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, вошедший в историю медицины как Парацельс. По его словам, потребление яда является одной из пяти причин возникновения заболеваний. При процессах брожения или гниения образуются пропионовая, уксусная, масляные кислоты, этанол и амины, а также дурнопахнущие ядовитые газы, такие как аммиак и сероводород. Это название самых отвратительных веществ в химии. Далее начинается настоящая ведьминская кухня, так что держитесь. Жертвами микробиологического разложения становятся не только непереваренные остатки пищи. Когда начинает гнить неусвоенный усталым кишечником триптофан, образуется гнойный яд под названием индол. Гнойные яды индол и скатол придают нашему стулу типичный неприятный запах. Индол попадает в печень через кишечник и там превращается в индикан, который можно затем обнаружить в крови или моче. Долгие годы о наличии индикана в организме узнавали при подозрении на непроходимость кишечника. В случае непроходимости начинаются обильные процессы гниения, что подтверждается высокими показателями индикана. Непроходимость кишечника обусловлена задержкой пищи в тонком кишечнике, а, следовательно, процессами гниения в нем. Тонкий кишечник ориентирован на усвоение пищи. Тонкий кишечник ежедневно всасывает жидкость более 20 раз, а также поглощает гнилостные яды при их возникновении. Но даже при отсутствии кишечной непроходимости показатели индикана у нас достаточно высокие. Они дают нам представление о том, сколько триптофана уже сгнило в кишечнике и больше недоступно нам для производства серотонина. Теперь вы знаете, как образуются яды в нашем кишечнике. Но какой эффект они оказывают на наше пищеварение и наше здоровье? К счастью, и наш кишечник, и весь организм могут защитить себя от ядов. Защита начинается в кишечнике. При здоровом пищеварении яды вырабатываются в толстом кишечнике только в очень небольших количествах. Слизистая оболочка кишечника является первым барьером, который должно преодолеть ядовитое вещество. Если человек с плохим пищеварением и зловонными испражнениями не страдает сопутствующими заболеваниями, это говорит о здоровой, нормально функционирующей системе защиты от ядов в толстом кишечнике. Совсем иная ситуация складывается, когда клапан между тонким и толстым кишечником полностью или частично утрачивает свою функцию, и ядовитые токсины перемещаются в тонкий кишечник. В нем, как вы уже знаете, происходит преимущественно всасывание веществ, а не выстраивание защитных систем от бактериальных ядов, поскольку они не должны в нем образовываться. Как кишечник сопротивляется атаке? Происходит следующее. Яд раздражает слизистую оболочку кишечника, она остро реагирует. Чем больше яда, тем более сильным будет ответ. Слизистая оболочка вырабатывает большое количество секрета, чтобы вымыть из кишечника яд и нанести удар по вредоносным бактериям. Одновременно с этим начинаются более или менее сильные сокращения кишечника, чтобы быстро вывести вредные вещества. Кишечник бурлит и булькает. Если раздражение очень сильное, у нас возникает диарея. Кишечник пытается как можно скорее избавиться от яда. Болит живот. Все мы помним это с детства. Как нам наказывали лежать в постели с грелкой на животе и пить ромашковый чай с сухариками, чтобы привести в порядок кишечник. Воспоминание о том, как мы себя чувствовали, навсегда сделало ромашковый чай нашим нелюбимым напитком, несмотря на то, что в то время он приносил нам облегчение. К сожалению, тогда нам никто не говорил, что и раздражение кишечника, и ромашкового чая можно было бы избежать, если бы у нас были правильные привычки питания. Никто нам этого не объяснял, поэтому мы страдали и от других симптомов усталого кишечника. Что значит усталый кишечник? Проще говоря, он прекращает бороться, то есть пораженная часть кишечника переходит в состояние пониженной активности. Образуется недостаточное количество слизи, живот больше не болит. Усталая слизистая оболочка кишечника больше не усваивает пищу полностью, и это стимулирует выработку новых ядов вследствие бактериального разложения непереваренной пищи. Ухудшается способность кишечника производить защитные сокращения. Нездоровая слизистая оболочка, частично утратившая свою функцию препятствия для бактерий, поглощает все больше и больше токсинов и отправляет их в печень через кровь. Печень, как и дворник, имеет ограниченные возможности и может устать. Ее производительность уменьшается. Все большему количеству ядов удается пройти через очистительную станцию и загрязнить организм. О печени и алкоголе. Вам когда-нибудь доводилось пить некачественное вино? Тогда вы, конечно, догадываетесь о причинах вашего самочувствия на следующее утро. Печень отвечает не только за алкогольную детоксикацию. Все яды, которые попадают к нам с пищей или вырабатываются в кишечнике, попадают в печень через кровоток, если они оказываются достаточно сильными, чтобы противостоять защитным механизмам слизистой оболочки кишечника. Печень пытается обезвредить токсины. Часто это происходит в несколько этапов. Конечные продукты детоксикации могут быть более токсичными, чем исходный яд. Это используется фармацевтической промышленностью для производства лекарств, начинающих действовать только после того, как они будут преобразованы в печени. С алкоголем дело обстоит сравнительно просто. Сначала он превращается с помощью фермента алкоголь-дегидрогеназы в уксусный альдегид, еще более сильный клеточный яд, чем сам алкоголь. Под действием другого фермента, ацетальдегид-дегидрогеназы, уксусный альдегид превращается в уксусную кислоту, и на последней стадии так называемого лимонно-кислотного цикла она разлагается на воду и двуокись углерода, которая затем выводится из организма. Похмелье возникает из-за ацетальдегида. Он препятствует расщеплению жирных кислот в печени и способствует их образованию. Никто не страдал бы ожирением печени от чрезмерного употребления алкоголя. Не существовало бы цирроза печени, при котором разрушенные клетки печени заменяются соединительной тканью. Если бы процесс расщепления алкоголя был совершенным, у нас в крови бы не осталось ни капли алкоголя после бокала вина или стакана пива. Алкоголь никогда бы не добрался до мозга, и никто никогда не был бы навеселе. Тогда, вероятно, никто не употреблял бы алкоголь. В действительности происходит иначе. Около 10% потребляемого алкоголя удается избежать немедленного расщепления. Это называется воспользоваться слабостью. Сивушное масло и другие яды, появляющиеся в нашем кишечнике при процессах брожения и гниения, как правило, выводятся из организма. Небольшое количество легко нейтрализуется. Большие объемы, однако, становятся проблемой. Кроме того, способность обезвреживать алкоголь или другие токсины в печени у всех различна. У многих азиатов фермент алкоголь-гидрогеназа вырабатывается в меньших количествах, что обусловлено генетически. Достаточно, чтобы не доставало лишь одного из ферментов, необходимых для расщепления, и бокал вина уже не принесет вам никакого удовольствия. Вернемся к печени. В средние века предполагали, что в печени живут чувства и темперамент. Уже тогда люди преклонялись перед загадочными для них функциями печени. Но что, если печень заболела по непонятной причине без злоупотребления спиртным? Тогда мы теряемся в догадках, что же случилось. Может, у нее плохое настроение? Причиной могла стать ядовитая атака кишечника. Возможно, печень устала. Каковы типичные признаки усталой печени? Повышенная утомляемость, ухудшение памяти и концентрации, а также сниженная работоспособность. Сколько дней в году вы чувствуете себя подобным образом, независимо от употребления алкоголя? Печень – это наиболее способный к самовосстановлению орган, который у нас есть. Если какая-то ее часть повреждается или отмирает, образуется новая ткань. Это радует. Но даже этот орган может устать от чрезмерной нагрузки и заболеть. Требуется еще очень много исследований, чтобы узнать, какие кишечные яды, у кого, каким образом и как полностью разрушаются. Кто и из-за каких генетических мутаций способен лучше или хуже нейтрализовать тот или иной яд? Какое влияние эти бактериальные токсины оказывают на наш организм, когда печень больше не может с ними справляться? Являются ли они единственной причиной многих болезней? Эти вопросы занимают человечество с незапамятных времен. Зашлакованный или отравленный? Каждый год, точно ко времени Великого Поста, редакторы минимум одного крупного журнала решают написать нечто новое для тех, кто решил что-то сделать для собственного здоровья. Например, под девизом «Скажем нет выведению шлаков из организма, потому что зашлакованности не существует, а, следовательно, детоксикация – это глупость». Большинство читателей чувствуют поддержку, ведь они и не собирались ничего делать ради своего здоровья. И журнал прав. Зашлакованности у людей фактически нет. Меня забавляет такая игра слов. Присмотритесь, возможно, в этих словах изначально был заложен какой-то другой смысл. Лучше всего дать более или менее четкое определение. Это поможет избежать путаницы. Что же такое шлаки? В Википедии можно найти следующее определение. Шлак в теплотехнике определяется как зола, нагретая до температуры выше точки расширения, больше не находящаяся в мелкозернистом или порошкообразном состоянии, вязкая или тягучая по консистенции. При желании можно было бы назвать наше испражнение шлаком. Но учитывая, что в нас что-то должно накаляться до точки расширения, определение становится неверным. Тестообразная или вязкая масса, конечно, подходит для описания данного события. Однако под этим не подразумевают стул. Под это определение подходит детоксикация. Ведь в нашем организме есть яды, которые ежедневно в больших количествах выводятся из организма нашими детоксикационными органами. Речь идет о почках, коже, печени, а также кишечнике. Эти яды либо поглощаются нами с пищей, либо производятся в ходе метаболических процессов. Или вырабатываются в нашем больном кишечнике, частично поглощаются им и, к сожалению, не всегда в скором времени покидают организм. Хотя зашлакованности нет, в кишечнике происходит образование ядов. Они отчасти являются результатом преобразования жизненно важных веществ, которыми мы больше не можем воспользоваться. Чем более нездоровый кишечник, тем больше в нем производится токсичных веществ и поглощается ядов. Доказано влияние этих ядов на кишечник, печень, сосуды, кожу и нервную систему, на каждую отдельную клетку. Конечно, не всегда эти яды приводят к усталости и болезням. Вода камень точит. У последствий больного кишечника богатая история. Были времена, когда в Китае верили, будто селезенка приводится в движение звуками, щекочет желудок и таким образом способствует пищеварению. Сегодня мы знаем, что селезенка производит, хранит и отсортировывает кровяные тельца. Она действительно находится близко к желудку, но, конечно же, не щекочет его. В то время еще не было известно о существовании поджелудочной железы. Также считалось, что сперматозоиды производятся в правой почке. Однако китайским медикам были хорошо известны функции желудка, тонкого и толстого кишечника. Было возможно повлиять на состояние здоровья, а также кишечника, не только посредством ежедневного опорожнения, но и с помощью диетических предписаний. При лечении иглоукалыванием, независимо от того, от какой болезни лечился человек, всегда давались подробные рекомендации о том, как и что есть. Это является неотъемлемой частью китайской медицины. На Западе также существовало убеждение, что болезни кишечника влекут за собой далеко идущие последствия для организма. Гиппократ, основатель медицины как науки и выдающийся врач античности, живший около 2400 лет назад, был уверен, что корень всех болезней человека в кишечнике и кишечник – источник всех скорбей. Сегодня доброкачественные и злокачественные опухоли кишечника, дивертикулы, воспаление и синдром раздраженного кишечника говорят о том, что нашим кишечникам приходится несладко. И если орган, который питает нас, не в порядке, можете себе представить, какими могут быть последствия для всего организма. Кишечник человека часто сравнивают с корнями растения. Это не так уж далеко от истины. И тот, и другие отвечают за усвоение пищи. Больное сердце дает знать о себе всему организму. То же самое можно сказать о болезнях почек и мозга. Все это – важнейшие органы, от здоровья которых зависит течение многих болезней и, соответственно, выздоровление. Специфика кишечника заключается в том, что он связан с болезнями других органов, а мы можем относительно легко наладить его здоровье. Представьте себе, что болезнь – это пирог, а каждый кусочек пирога – один из факторов. Для возникновения большинства заболеваний требуется огромный пирог, состоящий из множества кусочков разной величины. Мы не можем повлиять на один фактор – генетику. То, что досталось нам в наследство от родителей, часто является нашей предрасположенностью, слабой стороной, уязвимостью, и все же это еще не болезнь. Но это условие остается неизменным. Другими факторами могут стать, например, инфекции или состояние здоровья главных органов – сердца или почек. Не говоря уже, конечно, о нашем мозге и нервной системе, от которых зависит течение многих болезней. Чем больше факторов собираются вместе, тем хуже нашему организму. Когда пирог, болезнь, готов и присутствуют все части, мы заболеваем. Если убрать хотя бы один кусок из этого пирога, этого зачастую достаточно, чтобы мы снова почувствовали себя здоровыми. И, как вы уже догадались, воздействовать на кусок пирога больной кишечник не так уж сложно. При каких заболеваниях играют роль токсины из кишечника? И какое этому можно дать объяснение? Список заболеваний, в которых регенерация кишечника и связанные с ней изменения кишечной микрофлоры привели к затишью или существенно замедлили течение болезни, достаточно обширный. На примере такого заболевания, как артериосклероз, более известного как атеросклероз, провоцирующего сердечные приступы или инсульт, можно проследить последствия нездорового пищеварения и получить представление о степени повреждения сосудов. Наше сердце ежедневно перекачивает 7000 литров крови через кровеносные сосуды артерий и снабжает наши органы, каждую нашу клетку кислородом, питательными и жизненно важными веществами. Стенки артерий имеют трехслойную структуру. Средний слой состоит из мышечных волокон. Он регулирует наше кровяное давление путем сужения или расширения сосудов. Артерии чрезвычайно эластичны, что очень важно для выходящих из сердца крупных кровеносных сосудов для того, чтобы нормализовать артериальное давление. С помощью мышц среднего слоя сосуды регулируют давление при повышении и таким образом, например, увеличивают уровень содержания кислорода в крови. Этот мышечный слой подвержен у курильщиков развитию воспалительных и дегенеративных изменений под действием никотина, что в свою очередь приводит к артериосклерозу и повышенному кровяному давлению. Более 100 лет назад было доказано, что индол и фенол, известные нам как гнилостные токсины кишечника, могут нанести такой же вред артериям, как и никотин. Эти яды, как уже было описано, проходят ряд изменений или уничтожаются в печени, если попадают в организм в небольших количествах. Однако, если в больном кишечнике оказывается слишком много токсинов, наша способность к детоксикации ослабевает, яды приводят к реакции со стенками сосудов и тканям, что ведет к небольшому, вялотекущему, но серьезному воспалению. Поскольку яды продолжают оседать на стенках, защитный слой становится все толще, и в худшем случае это приводит к закупорке сосудов. Если это происходит с сердечной артерией, случается инфаркт. В промышленных странах сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний день являются наиболее частой причиной смерти. Вероятно, вы читали, что это напрямую связано с питанием. Теперь вы знаете, как именно. Токсины в кишечнике, которые являются причиной коварного воспаления в нашем организме, часто легко способствуют утомляемости и уменьшают нашу способность концентрироваться. Связаны с ним также и многие ревматические заболевания, а также заболевания щитовидной железы, депрессия и появление некоторых злокачественных образований. Кожа – один из немногих органов, на котором явно проявляются изменения и на котором мы можем их самостоятельно увидеть. Воспаление, экземы или просто нездоровый цвет лица – вот очевидные доказательства наличия токсинов в кишечнике. Яды оказывают влияние и на наше душевное состояние. Капризный орган. Как эмоции влияют на наше пищеварение и как кишечник воздействует на наши эмоции. На протяжении многих лет о кишечнике не было принято говорить в средствах массовой информации, но недавно он вернулся на страницы изданий, чтобы составить конкуренцию мозгу. Был обнаружен так называемый брюшной мозг. Долгое время все казалось абсолютно прозрачным. Мозг – главный центр управления в организме человека. Органы и мышцы связаны с ним через нервную систему, и мозг координирует их действия. Но полностью регулировать все процессы мозг не в состоянии, ведь вряд ли мы можем умышленно выпускать газы, хотя можем контролировать первые и последние несколько сантиметров пищеварительного тракта. Также, когда кишечник отказывается переваривать консервированную пищу, действуют другие факторы, никак не связанные с командами мозга. Открытие брюшного мозга. В 1862 году немецкий врач Леопольд Ауэрбах сделал удивительное открытие. Областью его научных интересов были патологические изменения нервной системы, причины которых он неустанно искал. При микроскопическом исследовании фрагмента кишечника он обнаружил между слоями мышц плотный жгут из нервов разных диаметров. Значение этого открытия не было оценено по достоинству в течение его жизни, но в историю вошло название Ауэрбахово сплетение. Его составляют 100 миллионов нервных клеток. Это самое большое их скопление после мозга. Это сплетение, сеткообразное соединение нейронов, круглосуточно обеспечивает моторику пищеварительного тракта, собирает и обрабатывает информацию о поступающей пище от иммунных клеток, следит за колебаниями гормонов и иногда косвенно принимает информацию от настоящего босса. Все эти действия оно совершает самостоятельно, что смогли доказать английские ученые Уильям Бейлис и Эрнест Старлинг всего лишь через несколько лет после смерти Ауэрбаха. Чтобы показать, почему мозг не нужен для деятельности кишечника, они разрезали нервы собаки, находящейся под наркозом, которые соединяют кишечник и мозг, вследствие чего мозг оказался связан с организмом только через кровеносные сосуды. Под давлением кишечник делал волнообразное движение, которое продвигало дальше мнимую пищевую кашицу. Они вводили тем же подопытным животным соляную кислоту в 12-перстную кишку для имитации опорожнения желудка, после чего поджелудочная железа выделяла нейтрализующие соки. Так была доказана независимая активность без участия центра. Так был открыт брюшной мозг. Бабочки в животе. Влияние нервов. Несмотря на самостоятельность брюшного мозга, он работает в более тесном контакте, чем нам хотелось бы, с вегетативной нервной системой. Если бы пищеварительный тракт работал с одинаковой интенсивностью в любое время дня или ночи, независимо от того, находимся ли мы в состоянии покоя или напряжения, с одной стороны, это было бы хорошо, но с другой – неэкономично, поскольку расходовалась бы энергия, предназначенная для остальной части организма. Именно по этой причине в его работу вмешивается вегетативная нервная система, неконтролируемая сознанием. Поэтому необходимо узнать чуть больше о нервной системе. Самостоятельная, энтеральная нервная система пищеварительного тракта – это только одна из трех частей вегетативной или автономной нервной системы. Без нашего участия она координирует такие жизненно важные функции, как кровяное давление, сердцебиение, дыхание, обмен веществ, сексуальная активность и пищеварение. Две другие части называются симпатической и парасимпатической нервной системой. В отличие от вегетативной нервной системы, соматическая нервная система зависит от наших осознанных реакций. Симпатическая нервная система, или симпатический нерв, контролировала жизненно важные функции человека во времена, когда мы охотились на буйволов. Сегодня она управляет нами, когда мы испытываем стресс, идем на работу или ссоримся с соседями. Она готовит нас к предстоящей нагрузке, напряжению. Этот процесс затрагивает и наш кишечник. Симпатическая нервная система замедляет перистальтику кишечника, так как энергия в стрессовых ситуациях тратится на другие действия. Желудок не продвигает пищу, перистальтическая волна в тонком кишечнике затормаживается, активным в некоторых случаях остается только толстый кишечник. Постоянный стресс таким образом препятствует нормальному перевариванию пищи. Последствиями могут стать диарея, запор и усиленная выработка ядов в кишечнике. Стенка кишечника становится более легко проницаемой. Выбросы токсинов и ответные защитные реакции вводят человека в уныние. Парасимпатическая нервная система, с другой стороны, контролирует все функции организма в состоянии покоя и все, что связано с регенерацией. Хотя пищеварительный тракт имеет свою собственную нервную систему, парасимпатическая нервная система стимулирует его к увеличению выделения пищеварительных соков, улучшению перистальтики и продвижению каловых масс. Последнее было бы очень непрактично во время охоты на буйволов и, несомненно, означало бы, что мы никогда не убили бы ни одного буйвола. Вернемся к брюшному мозгу. Кишечник регулирует и управляет большей частью своей деятельности через свою собственную систему, в то время как два его брата, симпатический нерв и парасимпатическая нервная система, задействуются мозгом, когда энергия нужна для чего-то другого. Все это происходит вне нашего ведения. Вы можете себе представить, насколько перегружено было бы наше сознание информацией, поступающей из кишечника. Поэтому до нашего сведения доходит только информация, что-то не в порядке. Тогда нервы дают понять об этом нашей соматической нервной системе через боль. Это происходит со многими, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника. У пациентов снижается болевой порог. Уровень раздражения нервной системы при котором человек чувствует боль, то есть при котором информация о боли доходит до сознания. В одном исследовании, в котором принимали участие пациенты с раздраженным кишечником, в кишку помещался воздушный шар и надувался там до того момента, пока испытуемые не почувствуют боль. В то же время, при измерении активности мозга было доказано, что, в отличие от здоровых, информация о боли у пациентов с раздраженным кишечником поступала в отдел мозга, называемый лимбической системой. В этом участке мозга происходит обработка информации от органов чувств. У пациентов в состоянии страха наблюдались аналогично высокие показатели активности в этом участке мозга. Из сказанного ясно, что через вегетативную нервную систему на пищеварение влияет широкий спектр стрессовых факторов различной силы. И наоборот, на наше настроение оказывает действие то, что находится у нас в желудке. Мы получаем сведения о состоянии пищеварения, и в зависимости от этого чувствуем себя подавленными или, наоборот, очень довольными. Таким образом, мы можем предположить, что наши эмоции и пищеварительный тракт находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. С пищеварением также постоянно сообщается лимбическая система. Ведь мы знаем, что наши эмоции обрабатываются в лимбической системе мозга как информация, которая направляется в нее из кишечника. Поэтому можно с полной уверенностью сказать, что здоровый кишечник вносит вклад в душевное здоровье и способствует нашему эмоциональному равновесию. С другой стороны, длительный стресс и переживания также негативно влияют на наше пищеварение. Посредством терапии, позволяющей снять напряжение и восстановить эмоциональный баланс, будь то йога, аутогенная тренировка или медитация, мы можем помочь своему пищеварению и, следовательно, улучшить свое самочувствие. Помогите! Живот становится все больше. Сердце стонет, позвоночник плачет. Мешает большой живот. Все начинается с того, что рубашка или блузка становятся для вас слишком тугими, а пиджак вам больше не подходит. Вы привыкли к тому, что нужно постоянно втягивать живот, чтобы его не было видно. Если бы он вырос в течение нескольких дней, конечно, вы бы это заметили, но в большинстве случаев жир накапливается годами. Живот мешает во время занятий спортом и когда вы надеваете обувь. Он не дает вам покоя на пляже, когда вы хотите перевернуться на живот и переживаете о том, как будете выглядеть. Женщинам с объемным животом не нравятся вопросы о предполагаемой беременности, а мужчинам они нравятся еще меньше. В запущенных случаях он мешает во время мочеиспускания. В конце концов, вы стесняете собственного отражения в зеркале, неважно, мужчина вы или женщина. Были времена, когда с этим охотно мирились. После окончания Второй мировой войны живот был признаком того, что его обладатель вышел из нее победителем. До 1970-х годов живот был знаком процветания, богатства и успеха, символом статуса, таким же, как и дом с садом и машина. Когда живот перестал быть исключением, а стал скорее правилом, понимание здоровья изменилось. Живот стал признаком неумеренности и потери контроля. Новым стандартом красоты стал тренированный плоский живот. Живот свисает всего на несколько сантиметров, но уже выглядит как фартук. Такой живот не вызывает гордости. В этом случае трудно увидеть пупок. Из-за жирового слоя он выглядит как узкий длинный коридор. Однако большинство животов – это результат раздутых кишечных петель, смесь тканевой жидкости, лимфы и жира. При этом доля жира будет наименьшей. Живот мешает нам не только в социальной жизни. Последствия на деле еще хуже. Он мешает своим соседям, другим органам, и от этого страдает наше здоровье. Это заставляет легкие охать, сердце стонать, позвоночник плакать, а также давит на мочевой пузырь и матку. С одной стороны, проблемой является нехватка места, с другой – появляются изменения в положении органов тела. Грудная и брюшная полости расположены между лобковой костью и двумя ключицами. Грудная клетка заключена между костями ребер. Брюшную полость от грудной отделяет диафрагма – дыхательная мышца. Несмотря на то, что печень умещается справа, а желудок слева под реберной дугой, мы относим их к брюшной полости. В области грудной клетки находятся сердце и легкие. Если в верхней части брюшной полости потребуется больше места для увеличившегося желудка, более или менее увеличившейся печени и раздутых от газов кишечных петель им станет тесно в животе. Подавленные легкие. Мы вдыхаем примерно 18 тысяч раз за день и столь же часто выдыхаем. Объем легких составляет от 3 до 6 литров, если полностью выдохнуть, а затем глубоко вдохнуть. У профессиональных спортсменов объем может достигать 8 литров. При нормальном дыхании в легкие поступает около полулитра воздуха, что обеспечивает кровь необходимым кислородом, который проникает в каждую клетку через кровоток. Образовавшийся в тканях углекислый газ направляется в легкие и выводится из организма во время выдоха. Вдох осуществляется в значительной степени благодаря диафрагме, которая прилегает к нижним отделам легочных полей, напоминая трапецию. Когда она сокращается, растягиваются легкие, опускаясь вниз, и воздух всасывается в них под действием создающегося вакуума. Между ребрами находятся небольшие мышцы, которые этому способствуют. Для выдоха нам не нужна мышечная сила. При этом диафрагма расслабляется, и легкие снова сжимаются благодаря так называемому эластичному сокращению легких. Лучший способ понять, что происходит, это представить себе растянутую резиновую ленту, которая возвращается в исходное состояние, как только мы ее отпускаем. Вы можете себе представить, насколько затруднено дыхание, когда в верхней части живота не хватает места, а именно как ограничен вдох. Диафрагма хочет спуститься, а органы верхней брюшной полости давят наверх. В результате возможно только поверхностное дыхание, что приводит к ухудшению вентиляции и снижению поступления кислорода в легкие. В заключении к рентгенограмме грудной клетки врач пишет диагноз – релаксация купола диафрагмы. Часто симптомом этой патологии является одышка. Ночью, то есть в горизонтальном положении, диафрагма находится в особенно неблагоприятных условиях из-за усиленного давления на нее. Вследствие отсутствия силы тяжести, несколько уменьшающей верхнюю часть живота, когда мы стоим. Это препятствует глубокому дыханию, необходимому для восстановления, и часто является причиной оглушительного храпа. Неудивительно, что вы просыпаетесь утром с ощущением, что вы не спали вообще или спали плохо, а партнер или партнерша нашли убежище на диване. Стонущее сердце. Сердце – бесспорно наш любимый орган. С этим органом мы ассоциируем романтические чувства и любовь. К тому же, сердце не имеет неприятного запаха, не выпускает газов, не заботится о детоксикации, как печень, почки и кожа, и не находится в заточении черепа, как мозг. Оно легко и быстро бьется между двумя легкими примерно 100 тысяч раз в день. Однако, сердце живет не в отдельном особняке с большим садом, а в многоквартирном доме рядом с несколькими соседями. Отделенный диафрагмой, прямо под сердцем живет желудок. Желудок не настолько скромный сосед, чтобы весь день ритмично делать вдох и выдох и только. Иногда он пуст, а иногда переполнен. И когда он нездоров, он на некоторое время прекращает работу, что усиливает давление на его соседа. При ближайшем соседстве взаимодействие неизбежно. Представьте себе соседа, который претендует на 30% вашего земельного участка, чтобы кидать туда мусор. Тем не менее, это взаимодействие было описано впервые в 1912 году немецким врачом-терапевтом, доктором Людвигом Ремхельдом, 1871-1936. Он заметил, что у пациентов с сильными жалобами на сердце оно иногда было здоровым, но часто был увеличен верхний этаж брюшной полости, а главное, имело место сильное газообразование в кишечнике и увеличенный желудок. На основании описанных им возможных жалоб можно, безусловно, сделать вывод о том, что сердце крайне нездорово. Сжимающая боль в груди, как при инфаркте, и сопутствующее ей тревожное состояние, удушье или одышка, сильное колебание давления, головокружение и жар, колебание пульса, тахикардия и иногда ночная аритмия. Все перечисленные симптомы проявляются в горизонтальном положении и связаны с изменившимися условиями давления. Комплекс симптомов вошел в литературу как гастрокардиальный синдром или синдром Ремхельда. То, что причиной жалоб на сердце может быть данный синдром, имеет большое значение, так как лечение сдавливаемого желудком сердца будет кардинально отличаться от терапии, необходимой при заболеваниях, вызванных нарушением кровотока. Также другого подхода в этом случае требует лечение тревожных состояний. Плачущий позвоночник. В В промышленно развитых странах каждый второй жалуется на проблемы со спиной. В Германии на них приходится около 15 миллионов дней нетрудоспособности в год, больше, чем на любые другие заболевания. Какое отношение имеет к этому кишечник или толстый живот? Живот влияет на положение позвоночника, поэтому меняется осанка. Представьте себе, что живот – это поясная сумка. Я имею в виду сумки для путешествий, ремни которых обвязываются вокруг бедер и используются для хранения ценных вещей. Конечно, для того, чтобы испортить осанку, ношение сумки недостаточно. Однако, если живот, как это часто бывает, достигает размера набитого чемодана, связь становится очевидной. Связь, которую легко проследить во многих случаях. Если у человека с внушительным грузом болит спина, обхватите его сзади и приподнимите живот. Если он сразу же почувствует облегчение, то живот, по меньшей мере, причастен к мучительным болям. Как мы справляемся с этим багажом, зависит от того, насколько мы тренированы, насколько сильны наши мышцы и есть ли они у нас. Для того, чтобы распределить вес, позвоночник либо выгибается вперед, либо под тяжестью груза отклоняется назад. Оба эти варианта ведут к отклонениям в расположении позвонков. Но позвоночник подстерегает еще большая опасность – межпозвонковая грыжа. Межпозвоночные диски представляют собой фиброзно-хрящевые образования между двух соседних позвонков. Примерно посередине находится студенистое ядро с высоким содержанием воды, что позволяет амортизировать удары при беге или прыжках. Если туловище постоянно наклонено вперед из-за проблем с лишним весом, увеличивается давление на переднюю часть диска, и случается то, что бывает, когда мы слишком сильно надкусываем гамбургер. Выскальзывает мясо. Соответственно, при высоком давлении студенистое ядро вытесняется назад и прорывается через фиброзно-волокнистое кольцо. Так происходит смещение межпозвоночного диска, что чрезвычайно болезненно. Диск сдавливает прилегающие к нему нервные каналы. Этим объясняются повреждения нервов в суставах ног, мочевом пузыре или даже в кишечнике. Очевидно, что нечто подобное происходит, если позвоночник принимает отклоненное назад положение. Только тогда под давлением оказывается задняя часть межпозвонкового диска. Хотя смещение переднего межпозвоночного диска встречается реже, оно также болезненно. Однако это не приводит к повреждению нервов, так как вблизи них нет нервных стволов. Гораздо более распространенная картина при неправильной осанке – это блокирование позвонков, которое можно определить по прострелам. Часто неправильная осанка – это результат длительного пребывания позвонков в неправильном положении и наличие очень слабых мышц спины, которые не смогли предотвратить блокировку. Если бы было задействовано больше мускулатуры, мы бы распределили нагрузку иначе, но, вероятно, приобретя другое нарушение осанки. Программам тренировки мышц брюшного пресса нет числа, но, к сожалению, они не решают проблему в корне. Мы можем с помощью них укрепить мышцы живота, что в сущности полезно. Благодаря крепким мышцам мы можем втягивать живот весь день, но такой день не может длиться вечно. Напоминаем, что слишком большой живот – это не просто непривлекательная полнота и пристанище тысяч калорий, нашедших здесь свой домик из жира, а, напротив, накопленный жир составляет не самую большую часть избыточного объема, вызывающего болезненные ощущения. С помощью программы, направленной на улучшение здоровья нашего кишечника, изменение нашего пищевого поведения и правильного выбора продуктов, мы могли бы, к примеру, свести к минимуму кишечное газообразование, а также предотвратить образование токсинов, которые делают наш кишечник ленивым, и таким образом победить проблему. Анна, Макс и Паула. Все не так плохо? Возможно, вы осознали, что проблемы со здоровьем, с которыми вы, вероятно, сталкивались, связаны с нарушенным пищеварением. Вы, вероятно, также поняли, где допустили ошибку в прошлом. Несколько примеров из практики должны подкрепить названные аргументы. Невозможно списать все жалобы на больной кишечник, но он является причиной недомогания чаще, чем вы думаете. Для Анны и Макса пищевое поведение играет ключевую роль. Паула принадлежит к поколению, которое с раннего возраста должно было довольствоваться малым. В более поздние годы, благодаря практически неограниченному выбору продуктов, не каждый смог и дальше соблюдать умеренность в еде. Анна. Снова настал отпуск. Лучшее время года. Казалось, что ее дети только и делали, что в задумчивости ловили солнечные лучики, наслаждались деликатесами, читали или отдыхали. Для Анны все было предсказуемо. Она приобрела небольшой домик в Провансе несколько лет назад, когда поняла, что пребывание в разных отелях не приносит ей удовольствия и желанного отдыха. Поскорей бы уже прошли эти 5 дней. Стул был мучением, если он вообще был. Кишечник просто не хотел работать. Раньше, останавливаясь в отелях, она думала, что причина этого в общественных туалетах. В своем доме в Провансе она попыталась воссоздать атмосферу родного дома, но немногое изменилось. Обильное питье, слабительное разных видов и в разных количествах. Все напрасно. Хотя дома не было никаких проблем, ее не покидало чувство, что с ее кишечником уже долгое время что-то не в порядке. В конце второй беременности ей пришлось узнать, что такое геморрой. Она не могла припомнить, чтобы в детстве у нее были проблемы с кишечником. Возможно, у нее тогда не было ежедневного стула, но это ее не беспокоило. Единственное, что ее беспокоило, это живот, который всегда бросался в глаза. Она всегда считала его слишком большим и просто неприличным. Она бы с радостью отказалась от него с самого начала. Признаться, она не была очень спортивной, но движение было ей небезразлично. Несколько часов в неделю она посвящала йоге и пилатесу, поэтому она была в целом довольна своей фигурой. Но с ее животом не произошло никаких изменений. Она, конечно, могла его втянуть, когда чувствовала, что на нее смотрят, но в конечном итоге это не было решением проблемы. Со спиной Анна мучилась уже целую вечность. Смещение дисков, произошедшее 2 года назад, заставило ее отказаться от всех видов физической активности, что привело к увеличению веса. Примерно через 1,5 года ее начали беспокоить суставы. Она чувствовала онемение рук, когда просыпалась утром. Иногда она чувствовала колени, иногда плечи. Время от времени ее бросало в пот. «С гормонами все в порядке», — уверяла ее гинеколог. Не было менопаузы. Но от всего этого было мало толку. В журнале она прочитала, что цикл пищеварения составляет около 18 часов. Шпинат, который она съедала в обед, должен был быть заметен в кале на следующее утро. Но этого не происходило. В лучшем случае она могла увидеть зеленый цвет только через день. А потом случилось еще кое-что. Вечером Анна с удовольствием выпивала бокал красного вина под конец дня, когда дети уже спали. Просто чтобы расслабиться. В Провансе, конечно, она не ограничивалась бокалом. Это был отпуск, и это было хорошо. Селин, ее хорошая подруга, обратила на это ее внимание. «У тебя зубы красные. Ты пересмотрела фильмов о вампирах?» Анне это не показалось смешным. Она подумала, что это могут быть следы помады или крови, но в следующий раз в ванной увидела, что зубы действительно красные, как будто рот перестал самостоятельно очищаться. Врач отправил ее на колоноскопию. Все было не так уж плохо, за исключением того, что нужно было выпить 1 литр невкусной жидкости для прочищения. Результат? Колон трансверсум экстендатум. По-немецки – увеличение длины поперечной кишки, все остальное в норме. Эти обследования не слишком ей помогли, и у нее по-прежнему оставались жалобы. Она подумала о своем отце, который долгие годы боролся с раком кишечника, но умер 2 года назад. Она подумала о своем муже, который прожужжал ей все уши. «Не торопись проглатывать еду». Работа, дети. У нее просто не было времени не спеша пережевывать пищу. По крайней мере, в этом она себя убеждала все эти годы. Но, может быть, ее муж был прав? Он тщательно пережевывал еду. Когда он был в туалете, не было никакого запаха. Его зубы не краснели от вина, и у него не было проблем с желудком, как и со спиной. Подруга рассказала ей о фитнес-программе для кишечника и о том, что она заметила улучшение при похожих симптомах. Анна ознакомилась с этой программой и решила предпринять серьезную попытку наладить здоровье с помощью диетолога. Она выделила себе для этого 4 недели. Этого времени было достаточно для осуществления программы. И вот что из этого получилось. Благодаря тренировке кишечника Анна будто заново родилась. Установился ежедневный стул, Боли в спине почти исчезли. Подвижность суставов восстановилась. Это было громким сигналом, и Анна отнеслась к нему серьезно. Она изменила привычки питания, не жертвуя при этом качеством жизни. Макс. Жизнь Макса – это работа. Работа всегда была для него всем. Без нее он не мог представить свою жизнь. Взлеты и падения, напряжение и отдых и великое чувство власти над всем. Если бы он не занимался семейным бизнесом, он бы стал руководителем другого предприятия и управлял бы им. Он мало спал. Он мог встать в 5 часов утра и начать готовиться к новому дню. 4-5 часов сна ему было вполне достаточно. Он привел бизнес к процветанию. Все это знали. Да, он был успешным. Дома у него тоже были взлеты и падения, но не больше, чем у других. Дети были здоровы, и при хорошем раскладе старший вскоре мог получить долю в деле. Единственное, что время от времени беспокоило его, это здоровье. Не то чтобы он уделял здоровью много внимания, оно было вне его контроля. Здоровье всегда было для него чем-то само собой разумеющимся. В юности он занимался спортом и уже тогда был успешным. Он был уверен, что футбольный клуб без него не заработал бы столько кубков. Президентом клуба он стал более 8 лет назад. С тех пор он не занимался спортом, и у него действительно не было на это времени. Он заметил, что его живот становился все больше и больше, и начал то и дело ему мешать. Максу стало трудно завязывать шнурки. Все началось с повышения артериального давления. Он с неохотой принимал таблетки, но чему быть, того не миновать. Потом о себе дало знать сердце. По ночам у него были приступы, его это немного испугало. Ему сказали, что он страдает синдромом Ремхельда. При этом избыточный газ из кишечника оказывает давление на сердце. Он задавался вопросом, как при том количестве газа, которое у него было, что-то еще могло давить на сердце. Хотя на этот случай у него была таблетка. Может, ему стоило предпринять что-то в отношении желудка? Внести некоторые изменения в меню? А менять что-либо у него не было никакого желания. «Лучше выпить пару таблеток», — думал он. Он ел с удовольствием. Не то чтобы он наслаждался едой, на это не было времени. Он уже заканчивал обедать, когда его коллеги не успевали опустошить тарелку и наполовину. Ему нравился процесс потребления, возможно, чувство насыщения. Его девизом было «как полопаешь, так и потопаешь». Это втолковал ему дед. Тот, кто медленно ест, не достигнет многого. Также он любил пить молоко. Часто он выпивал по 0,5 литра в день. Кишечник подавал ему сигналы, реагировал страшной болью в паху, что совершенно не приводило его в восторг. А потом колоноскопия. В конце концов, было исследовано и удалено несколько полипов. К счастью, ничего злокачественного, заключили врачи, и Макс успокоился. От воспаления дивертикулы, причинявшей боль, он снова принимал таблетки. Но его предупреждали о том, что воспаление могло начаться снова. В этом случае было бы целесообразно удалить часть толстого кишечника. Теперь он заволновался. «Дело плохо, все-таки придется что-то предпринять», — подумал он. С привычной для себя основательностью Макс решил сделать что-то для своего пищеварения. Но он хотел, чтобы это был проверенный метод, а не какая-то чепуха. Интернет-поиск и консультации с врачом привели его к методике восстановления кишечника с помощью терапевта. Советы звучали убедительно. Утром – промывание горькой солью, тренинг по жеванию спельтовой булочки, рюмочка сока из корнеплодов и немного соевого йогурта. Вечером – чай. Его желудок разминался в таком темпе каждый день. Диета требует привыкания. Через несколько дней он заметил, что ему значительно легче завязывать шнурки. Ощущение давления в животе ослабло, его сердце, казалось, ожило. Артериальное давление нормализовалось. Еще через неделю он мог обойтись без таблеток. При дыхательном тесте была обнаружена непереносимость лактозы, после чего он полностью отказался от молока. Через год он повторил программу, чтобы закрепить результаты. Прошло 5 лет после того, как он начал заботиться о своем кишечнике. Повторного воспаления зафиксировано не было. У него регулярный стул, не такой кашеобразный, как прежде. Запах исчез не полностью, но после него можно заходить в туалет. Артериальное давление в норме, без таблеток. Однако ему пришлось в корне изменить свои привычки питания и отказаться от некоторых продуктов, которые могли негативно отразиться на его здоровье, хотя прежде он не придавал этому значения. Паула. Когда началась Вторая мировая война, Пауле было всего 6 лет. Она прекрасно помнит свой рацион, просто потому, что это не было чем-то само собой разумеющимся. По современным меркам, еды было немного. Но Паула почти всегда была сыта и знала, что многим приходится еще хуже. Она очень хорошо помнит начало войны и талоны, которые выдавали на продовольственные товары. Вначале еще можно было купить овощи и картофель. Ее тетя, которая жила в деревне, заботилась о семье как могла. Все остальное было нормировано, и денег на все не хватало. Большая буханка хлеба, полкило мяса. Рацион все больше скудел. В годы войны максимально можно было получить 200 граммов жира в неделю на человека, но часто не было и этого. Большую часть мяса получал отец, ему приходилось много работать. Следствием ограниченности меню было иное пищевое поведение. Прием пищи занимал больше времени. Человек довольствовался тем, что у него было. Ему хотелось подольше посидеть за столом, дольше пережевывать, в прямом смысле слова, наслаждаться пищей. А перекусов или шоколадных вкусностей в кофейне просто не существовало. Хорошо разжевывать пищу полезно для здоровья. Это знали все. А здоровье было ценностью. Это то, что Паула пронесла через всю жизнь. Время обеда обычно наступало в полдень. Вечером были супы во всевозможных вариациях. Она привыкла к этому распорядку и придерживалась его. Конечно, были случаи, когда правила нарушались, но это были исключения. Когда в середине 1950-х она познакомилась со своим мужем, они еще до рождения первой дочери переехали из города в деревню. Но от этого в ее рационе ничего не изменилось. В первый раз она попробовала сладкое как раз в то время, ей было чуть больше 20 лет. До этого она не знала, что такое пирог или шоколад. Ей нравилась обычная питьевая вода, напитки из магазина казались ей слишком сладкими, а летом она с удовольствием делала для семьи лимонад. За долгие годы она привыкла вечером выпивать бокал вина. В праздник, конечно же, больше одного бокала. Но неумеренность Пауле была не свойственна. Паула никогда не болела, только иногда простужалась. Однажды разорвала крестообразную связку, когда 10 лет назад каталась на лыжах. Это была единственная на ее памяти операция. Единственный раз, когда она лежала в больнице. Ей было страшно смотреть, как питаются ее внуки. Приготовление домашней пищи, очевидно, вышло из моды. Она часто задавалась вопросом, что из этого может получиться.